Глава 5. Все позади. Танк, Лесогор, Ширяев, землянка с шипящим самоваром. Надо мной мутное, затянутое тучами небо, где-то луна. Под низом мягко, ушанка налезла на самые брови и почему-то опущены уши. В рот лезет что-то шершавое, вроде шинели. Прямо передо мной спина, широкая, в тулупе. Куда-то везут, скрипят полозья, приятно укачивает. Засыпаю, просыпаюсь. Все та же спина. Чья же это спина? Мне лень спрашивать, и я опять засыпаю. Потом кто-то осторожно берет меня под мышки и под зад, и вместо широкой спины крупы двух лошадей помахивают хвостами. Чьи-то незнакомые лица. «Поосторожней там, хлопцы! Видите, нога переломана!» Как будто голос Горкуши, грудной, низкий, несут куда-то. Палатка большая, светлая, на боковых стенах длинные черные тени. «Передовая карточка есть?» — спрашивает кто-то. «Есть, есть!» — опять голос Горкуши. «Но я его не вижу, только голос слышу. Что он здесь делает?» «Кладите сюда!» Опять подымают. Я оказываюсь на столе, совсем голый, знобит. Под спиной холодная противная клеенка. Теперь я вижу уже Горкушу. Черноусый, в расстегнутом тулупе, вздвинутый на затылок ушанки, он улыбается во весь рот. «Ты чего здесь?» — спрашиваю я. И голос мой как будто доносится из другой комнаты. «Вас привез, товарищ лейтенант». И все улыбается. «В дом отдыха привез. Медсанбат, что ли?» «Так точно, медсанбат». «Танк взяли или нет?» Пытаясь припомнить я последние события. «Как же? При мне майор Бородин комдиву звонил. А мне что, ногу перебило?» Я приподнимаю голову. Правая нога ниже колена распухла и замазана кровью. Рана на таком расстоянии не видно. Маленькая, с туго закрученными вокруг головы черными косами девушка, должно быть докторша, наклонилась надо мной. Натирает живот чем-то холодным, пахнет эфиром. Почему живот? Ага, это от столбняка. С этого всегда начинают. В ее руках шприц, большой и блестящий. Я вижу, как медленно тает в нем мутная, неприятная жидкость. Ее вгоняет мне в живот. Но это совсем не больно. Доктор щупает ногу. Зачем-то тянет ее. Фу ты, черт. Вырвать, что ли, хочет? Осторожней, черт вас возьми. Новокаин, не поднимая головы, говорит кому-то докторша и быстро-быстро маленькой ваткой смывает кровь с ноги. Запишите, Шура. Средняя треть правой голени. Перелом. Огнестрельная, сквозная, раны чистые, потеря крови незначительная, первичная обработка. Круто поворачивается ко мне. «Санрота?» «Санрота», — вставляет Горкуша. «Он все тут же, не уходит. Пишите, санрота». Она опять берет в руки шприц и 4 или 5 раз подряд втыкает его в ногу ниже колена, деликатно оттягивая кожу. После этого я уже ничего не чувствую в ноге, даже когда маленьким сверкающим ланцетом аккуратные пулевые дырочки превращаются в длинные кровоточащие разрезы. Противостолбнячная сыворотка введена. Рассечение входного и выходного. Реванол. Иммобилизация. Шины Крамера. Все это она говорит быстро и отрывисто, как заученный урок. И на меня, не на ногу, а на меня, обращает внимание только когда прямая, как палка, нога обмотана бинтами от пятки до таза. В госпитале гипс наложат. Страшного ничего. Месяца полтора-два отдохнете, а там опять. И на лице ее, только сейчас я замечаю, какое оно утомленное, появляется улыбка. Следующий. Меня снимают со стола. В палатке, другой уже, поменьше, Горкуша взбивает солому, раскладывает одеяло. Оказывается, он их штук 5 с собой привез. Спасибо, Горкуша. Иди, мне хорошо. Там под подушкой я фляжку положил, чтоб не скучали. Спасибо, Горкуша, не беспокойся. Это командир взвода Лисогор передали, чтоб нас вспоминал, сказал. Спасибо, поблагодари его, не забудь, обязательно. И потоптавшись еще вокруг меня, не холодно, нисколько. Все хорошо, иди, иди. Он просовывает свою шершавую руку мне под одеяло и пожимает пальцы. А жар у вас все-таки есть. И немного еще помявшись. Ну, поправляйтесь. Окончится, еще привезем, чтобы не скучно было. И весело подмигнув мне, уходит.